Где бы он раздобыл машину? Почему Дональд не попытался осуществить свой план в одиночку? Какой стати ПМ? Медленно, все с тем же бесстрастным лицом, ковбой направил лошадь к реке, и, войдя в воду, животное почти тут же погрузилось по грудь. Это была огромная, могучая кобыла, гораздо более рослая, чем обычные верховые лошади на Западе. И тем не менее казалось, что дно уходит у нее из-под ног. Она двигалась боком, словно течение разворачивало ее вокруг оси. На самом глубоком месте вода закрыла сапоги всадника, и все затаили дыхание. Пока кобыла, угодившая, видимо, в яму, не выбралась, наконец, из быстрины. Теперь вода опять доходила ей только до колен. И несколько раз, высоко вскинув ноги, она выбежала на берег. «Жаль, что ваш приятель не приехал». Он большими глазами уставился на миссис Ноленд, и та прыснула со смеху. «Вы что, все еще не проснулись, Пиэм? Чем он вообще занимается? В нем, знаете, есть что-то очень печальное. Меня это сразу поразило». «Что-то очень печальное». Странно, что она сказала о Дональде именно эти слова. От кого-то много-много лет назад Пиэм уже слышал такие же или почти такие. Голос, произнесший их, тоже, кстати, женский, до сих пор стоит у него в ушах. Он напряг память. «Вы не ответили мне. Я спросила, чем он занимается в жизни?» «Кажется, бизнесом. Вот уж не подумала бы. Кстати, передайте Нори, пусть зря не старается. Готовить ничего не надо. Дженкинс только что поставил на плиту 20 фунтов жаркого. Отсюда едем к нам, поедим. Жаркое у нас капитальное, мы одни не справимся». Он отозвался. «Нора, возможно, приедет. Надеюсь, вы с приятелем тоже?» «Боюсь, ему будет трудновато. Он только что перенес тяжелую болезнь. Если не привезете его, я приеду за ним сама. Послушайте, Лил, хотите, чтобы он развлекал только вас?» «Нет. Но говорю вполне серьезно. Болезнь действительно оказалась очень тяжелой». Пиэм понизил голос до шепота. «Он был на грани помешательства. Ему совершенно нельзя пить. Но и не будет. Погодите, вы меня не поняли. Я хочу сказать, у него может появиться желание выпить. Особенно, когда кругом все пьют. А для него капля алкоголя уже яд». «Не преувеличивайте?» «Нисколько. Вы уверены, Пиэм, что сказали мне всю правду?» «Зачем мне врать? Вот вы упомянули, что он был на грани помешательства». «Только ли на грани? Может быть, в определенный момент...» «Тише, Лил. Значит, да? Надеюсь, вы умеете молчать». «Правильно он поступает. Или нет? И все-таки привозите его. Обещаю соблюдать осторожность». У той, которая некогда подметила в Дональде что-то очень печальное, тоже был задумчивый вид. Теперь Пиэм вспомнил. Перед ним внезапно ожило женское лицо. Как странно воскрешать такие давние воспоминания здесь, рядом с желтыми водами реки, у подножия гор, снова закутавшихся в облака. «Вот тяна», — бросил кто-то. «В Мексике опять дождь». В самом деле на горизонте, между небом и землей, стало нечто вроде колонны, еще более темной и зыбкой, чем раньше. «Я же говорил, что зарядила на неделю самое меньшее». Загудели моторы. Один за другим собравшиеся разъезжались по домам. Перекусят, примут ванну и возьмутся за старое. «Жду!» — напомнила всем Лил Ноленд. Лил Ноленд — брюнетка, кожа как у мексиканки. Та, которая говорила когда-то о печали Дональда, была блондинка. Такая светлая, что казалась совсем белокурой. Тоненькая блондинка. С продолговатым, несмотря на неполные 16, уже серьезным лицом. Маленькая мама. Так называли ее там, в Айове. где папаша Эшбридж держал лавку, торговавшую всякой всячиной. Бакалеей, скобяным товаром, огородной рассадой, удобрениями, готовым платьем. В Эшбрионе была всего одна улица, и магазинчик папаши Эшбриджа располагался на самой середине ее, являясь, так сказать, центром и душой поселка. Дом был деревянный, одноэтажный, с верандой со стороны фасада. На этой веранде вечно торчали мужчины, пили пиво или жевали резинку, развалившись в качалках. Родители маленькой мамы жили у самой околицы, в последнем на улице доме, кое-как сколоченном из старых досок рифленого железа, словом, из того, что удалось подобрать на свалках, и слишком тесном для целой кучи не то 8, не то 9 ребятишек, калеки матери, прикованные к инвалидному креслу, и почти всегда пьяного отца. Фамилия их была Дотсоны. Девочку звали Милдред. Ходила она обычно босиком в цветастом ситцевом платье, слишком просторном для такого худенького тела. Тем не менее, на несколько недель она стала подружкой ПМ. Тогда ему, кажется, шел только 16-й. Он был не из ранних. Девушки еще вызывали в нем робость. Милдред оказалась первой, которую он повел в кино в соседний поселок Фэрфилд. Она никогда не смеялась. Дональд, которому едва стукнуло 14, был ростом с брата и на вид одних лет с ним. «Да чего же твой брат печальный?» Все это вспомнилось теперь ПМ. До этого дня никто не замечал, что вид у Дональда печальнее, чем у других. ПМ пропустил тогда эту реплику мимо ушей. Вскоре он опять стал ходить в высшую школу в Фэрфилде, а затем уехал. Уехал всерьез на 17 лет и начисто забыл о Милдред, который и поцеловал-то в темноте всего раз-другой. Много позже брат написал ему, что женится. Выбрал он именно Милдред. Любопытно, правда? С тех пор прошло 20 лет. Санта-Крус разливалась неизвестно сколько раз, и надо же. Дональд, оказывается, у него ПМ в комнате для гостей, а Милдред с детьми ждет мужа в Ногалесе, по ту сторону границы, за проволочной изгородью. ПМ больше ее не видел. Не видел он и детей, двух мальчиков и девочку, не знал даже, как их зовут. Поразительно, однако, каким тоном маленькая миссис Ноленд говорит о Дональде, которого и видела это лишь мельком. Она тоже первым делом подумала, что у него печальный вид. А ведь Лил Ноленд не из тех, что интересуется мужчинами. Муж у нее, правда, ничего особенного собой не представляет. Парень хороший, но явно ей не пара. У них есть дочка. Сейчас она проводит каникулы где-то у моря в Калифорнии. Зимой живет в Тусоне, учится там в школе. Видно, все-таки заинтересовалась. ПМ не ревновал. Кто же ревнует к родному брату? Разве он испытывал ревность, когда узнал, что Дональд женится на Милдред? Он тронул машину с места. Очень умные женщины, а Лил Ноленд из таких, удивительно быстро раскусывают мужчин. Почему, например, ничего не зная о Дональде, она сразу засомневалась, когда ПМ заявил, что тот занимается бизнесом? Какой там бизнес? С Дональдом совсем скверно, он неудачник. Другого слова не подберешь. Все в жизни прошляпил. А вот ПМ ничего не сбило с пути, который он честолюбиво наметил себе. Машину он, как обычно, оставил во дворе, осмотрел загон, проверил, все ли лошади на месте, потом распахнул дверь и разом нахмурился. В кухне, откуда тянуло вкусным запахом кофе и бекона, слышались голоса. Прежде чем его присутствие было замечено, прошло несколько секунд, ровно столько, сколько нужно, чтобы обменяться двумя-тремя фразами. Слов он не разобрал. Почему этого оказалось достаточно, чтобы у него сложилось впечатление, что собеседники успели подружиться и теперь весело болтают, о чем попало. Нора уже встала. А ведь обычно, уснув на рассвете, она ни за что не поднимется раньше полудня. Случается, весь день проводит в постели. С неподражаемой, только ей свойственной ленью, она предпочитает обойтись вообще без еды, чем включить электроплитку и сварить себе яйца. Так вот, она уже на ногах. Запуская мотор, он, видимо, разбудил ее, и у нее хватило духу встать с постели. А может быть, она услышала, что проснулся Дональд? «Как там на реке?» — поинтересовалась Нора. «Уже не проехать, да? Я звонила Смайли, они сказали...» Она сразу заметила, что ПМ раздражен. Как он ни старался держать себя в руках, раздражение все равно вырывалось наружу. В кухне сидел его брат. На нем были вчерашние, теперь уже просохшие брюки и свежая, накрахмаленная до хруста рубашка. Нора, без сомнения, взяла ее из мужнего гардероба. Обутый в домашние туфли ПМ, он следил, чтобы не пережарились тосты. На кухонном столе уже стояли приборы для всех троих. В посудомойке громоздились стаканы, убранные из гостиной. «Кажется, Рауль все-таки перебрался на своей лошади», — добавила Нора. У них в долине, и не выходя из дому, можно быть в курсе самых незначительных происшествий. В каждом доме, на каждом ранчо без устали трещит телефон. «Что с тобой?» — спросила Нора, посмотрев на ПМ. «Со мной? Ничего?» «Нет, врать не стоило. Нора, пожалуй, еще умнее, чем миссис Ноланд. Правда, ум у нее несколько иного склада. Отец Лил Ноланд имел 3 ранчо в Мексике, был совладельцем рудников в Дугласе и даже предприятий в Европе. Лил еще ребенком объездила весь мир. Училась в Париже и в Швейцарии, владеет французским, испанским и немного итальянским. Наследовала в качестве единственной дочери все отцовское состояние, но живет так же скромно, как любая женщина в долине. В доме у нее жуткий беспорядок. Такого нигде, пожалуй, не встретишь. Нора тоже богата. Не так, как Лил, но все-таки богата. Честер Макмиллан, первый ее муж, оставил ей это ранчо и акции многих предприятий в Тусоне и на Галисе. Разница между ними, вероятно, в одном. Нора осознает, что у нее есть ум, вкус, образование, а маленькая Ноланд не придает всему этому никакого значения. Тот же нюанс чувствуется и в отношении к мужьям. Думать об этом неприятно. ПМ предпочитает не думать об этом вовсе, но в сущности они с Ноландом почти в одинаковом положении. И тот, и другой женились, не располагая маломальски серьезными деньгами. В Лэри Ноланде есть что-то от быка и барана одновременно. От быка — размеры и неистовость в минуты срывов. От барана — покорность в обычных житейских обстоятельствах, особенно когда рядом Лил. Он, разумеется, не то что ПМ. Кроме лошадей и скота не разбирается ни в чем. Лишь благодаря усилиям жены выучился играть в бридж, да и то прескверно. Тем не менее, Лил старается выглядеть самой послушной и любящей женой. По крайней мере, на людях. Никогда не позволяет себе перечить мужу. Если ему захотелось выпить, что случается довольно часто, она лишь снисходительно посмотрит на него и ни за что не отберет стакан. А вот Нора всегда на равных с ПМ. Он предпочитает так думать. В сущности... «Признайся, у тебя что-то не в порядке. За стол, яйца готовы». Она знает. Она всегда знает. И вечно это показывает. Недаром она так красноречиво посмотрела на Дональда, когда тот нес тосты. Взгляд ее означал: «Догадываюсь, ты взбесился, потому что я встала и решилась за твоего приятеля. Ну и что? Разве я не имею права на любопытство?» Вслух же она сказала: «Эрик — самый симпатичный парень на свете, и хозяйничать умеет, как никто». На мгновение ПМ опешил. «Какой еще Эрик?» Забыл, что накануне сам придумал брату это имя. Мы тут немножко поболтали, пока готовили завтрак. Все это она делает нарочно. Чувствует что-то не так, и ПМ не в своей тарелке. Полуголой она осталась тоже нарочно. Другие женщины в долине напяливают на себя не больше тряпок, чем Нора. Но у нее это получается особенно вызывающе. Круглый год, кроме тех случаев, когда она выезжает верхом, весь ее туалет состоит из коротеньких шортов, смахивающих скорее на купальные трусики, и чего-то вроде лифчика, откуда то и дело выскакивает то одна, то другая грудь. Ноги в сандалетах обязательно без чулок, красные напедикюренные ногти. Правда, сложение у нее как у мальчика. Бедер почти нет, грудь не больше, чем у 15-летней девочки. Эрик говорит, друзья вряд ли заедут за ним. При имени Эрик Эм всякий раз хмурится. Боится запутаться. Ему же неизвестно, что успел наговорить брат. Почему ты никогда о нем не рассказывал? Почему я должен тебе рассказывать обо всех своих знакомых по колледжу и университету? Не очень любезно по отношению к нему. Он знает, у меня скверный характер. Самое удивительное, что Дональд слушает с таким видом, как будто все это совершенно его не касается. Лил находит его печальным. Нет, он не печален. Он отвратительно равнодушен. Ни один мускул в лице не дрогнет. Сидит и спокойно ест яйца с беконом, словно у себя дома, рядом с Милдред и детьми. Смотрит куда-то в пространство за окно, где снова зарядил дождь. В конце концов, кто из них больше рискует? Это-то и приводит ПМ в бешенство. Дональда, конечно, могут поймать. Ну и что? Он все-таки бежал из тюрьмы, верно? Хотя, по логике, должен был сидеть еще долгие годы. И виноват в этом он сам, а не ПМ. Этого Нора знать не может. По-настоящему рискует он. ПМ. Он никого не убивал. А ведь они родились от одних и тех же родителей. В одном и том же деревянном Эплтонском доме. Шансы преуспеть были у них тоже одинаковые. Разве Дональд при всей своей отрешенности, ох уж этот его пресловутый печальный вид, осмелился бы сказать, что ПМ не прав? Лучшее доказательство того, что начинали они с одинаковыми козырями, их сестра Эмили, которая моложе обоих лет на 5. Точно ПМ не помнит, мало жил с ней вместе и плохо ее знает. Она тоже пробилась, создала себе в Лос-Анджелесе солидное положение, занимает видный пост в одной косметической фирме, может быть, даже стала ее совладелицей. Ради этого Эмили пришлось крепко поработать, и она без сомнения во многом себе отказывала, как долгие годы отказывал ПМ. Если без всякой помощи из дома он закончил юридический факультет, то лишь потому, что вкалывал буквально дни и ночи. А теперь Дональд поочередно наносит им визит и даже ухом не ведет. Милдред с детьми ждет по ту сторону границы, надеюсь, ты меня перебросишь. Эмили отдала ему всю свою наличность. Выходит, сочла, что это в порядке вещей. Интересно, что бы она сказала, если бы, например, ПМ, подхватив чуму или холеру, валился к ней, плюхнулся на ее постель и объявил: «Надеюсь, ты выходишь меня, а если заразишься сама, тем хуже». А ведь положение совершенно то же самое, даже почище. Дональд опаснее чумы. И все-таки не успел он появиться и провести здесь несколько часов, как две женщины уже интересуются им, готовы помочь ему, взять его под защиту. Лил Норланд, как-то она сказала, в вашем приятеле есть что-то очень печальное. А Нора, которая так гордится своей невозмутимостью и здравомыслием, вскакивает с постели в 9:30 утра и бежит готовить завтрак вместе с неизвестным ей человеком. И в довершение подозревает собственного мужа в том, что он грязно ревнует ее к своему приятелю. Зазвонил телефон. Нора поднялась, вышла в гостиную, но голос ее был слышен в кухне. «Да? Алло? Да, Лил?» «Нет, пока ничего не сказал. Едим яйца с беконом». «Разумеется, прекрасная мысль». «Что? Алло?» «Не понимаю». «Нет, мне не рассказывал. Он сегодня с утра дуется».